Глава четвертая. Княгиня. Лето 1418 год. Земли господина Великого Новгорода. С раннего утра еще вовсю сверкало только что показавшееся из-за городских стен солнышко. А вот ласточки летали низко, к дождю. Да и нежно-голубое небо на глазах заволакивали облака. Одноглазый карп, хозяин корчмы на Витковом переулке, что на Славянском конце, близ длинных улиц Ильиной, Трубы, Нутной, выйдя из корчмы, посмотрел в небо. Затем опустил глаза на ласточек. Желтое вытянутое лицо его с выбитым в давней кабацкой драке глазом скривилось вдруг в довольной улыбке. «Эх бы дождик! Глядь, больше бы народу на корчму пожаловало!» С утра, конечно, сюда мало кто заглядывал, разве что совсем уж конченые пропойцы. Пьяницы-петухи, один из которых до сих пор валялся в крапиве у покосившихся и свесившихся на бок ворот. А что их делать, ворота-то? Все равно сорвут, такой уж народец тут ошивался. Заведение-то не шибко высокого пошиба. Вечером так и вообще незнакомым лучше не заходить. Запросто пришибить могут. Да и не только вечером. «Эй, ты цо там, паря? Помер, цоль?» Подойдя ближе, одноглазый карп не сильно пнул тело ногою. Пьяница заворочился, заворчал. «Живой!» — покивал корчемщик. «Напился да спи, ты ж ты!» «Убрать его, господине!» Тут же подскочил дюжий служка, кабацкая теребень. «Уже живо на улицу выкинем!» «Я тебе выкину!» Карп погрозил слуге кулаком и сплюнул. «Выспится! Обратно к нам же в корчму придет похмеляться. Что пропить найдет, аль отработает. А пока пущай спит. Не орет ведь, никому не мешает. Да до обеда чая не появится-то никто, пущай. Как скажешь, хозяин». Где-то невдалеке, за оградою, со стороны славной, вдруг послышался быстро приближающийся стук копыт. Грохотали помощенные деревянными плашками улицы. Издалека было слыхать. Кабачик насторожился, конные-то люди, может, и дружинники. Не за ним ли? Может, посадники до Тысяцки разузнали, что про лихие карпа дела? Или донес кто-нибудь? Послав к воротам слугу, одноглазый уже бросился было к амбару прятаться. Да не успел. Услышал за воротами насмешливый с хрипотцою голос. «А что, парень, хозяин твой карп где? Спит, что ли?» Кабачик ушам своим не поверил, прислушался. «Неужели сам? Неужто приехал самолично? Ну, настали времена». «Здесь я, господине!» Подбежав к забору, одноглазый оттолкнул слугу, лично распахнув ворота. Поклонился. Спросил осторожненько, помня, у этого человека имен может быть много. «Не знаю, как вас и звать величать». «Тимофеем зови», — спешился гость. Видный, высокий, с красивым надменным лицом, обрамленным белесой бородкой и аккуратно постриженными усами. Тимофей заявился в корчму не один, в сопровождении полудюжины молчаливых молодцев с хмурыми лицами висельников. Верно, надежные люди. Да и сам. Опасен, опасен, тут можно очень хорошо заработать. Либо совсем пропасть. «Проходите, гостюшки дорогие, в корчму, сейчас еду спроворим, бражицу, а коней ваших служки коновизе привяжут. Ага!» Бросив поводья коня, Тимофей, так уж он приказал себя величать, хоть и был таким же Тимофеем, как одноглазый карп, веселой девицею, обернулся. Наши в городе еще не всех повязали. Андрей жив?» «Жив, Андрей», — с готовностью покивал кабачик. «Здесь недалеко и живет. У вдовицы одной. На Нутной». «Гонца пошли», — по-хозяйски распорядился гость. «Быстро! Спроворим!» Карп ненадолго замешкался и уточнил. «Еще кого звать?» Тимофей отмахнулся. «Пока одного Андрея хватит, а там поглядим». «А что говорить, коли спросит, мол, кто зовет? Так и сказать, Тимофей?» «Пусть скажут, тот зовет, кто деньгу платит». Склоняясь под низкой балкой, усмехнулся визитер. Главный заводила новгородского бунта Андрей, сутулый, с белым красивым лицом и нехорошими цыганистыми глазами, ждать себя долго не заставил, явился в скорости. Да и недолго тут было идти с Нутной-то. Тем более не по грязище, по мостовой. Прибежал скоренько, по столами, по плашкам дубовым прогрохотал, в корчму войдя поклонился. «Здравы, гостюшки, будьте!» «И тебе того ж!» Тимофей кивнул на накрытый стол, хохотнул. «Садись вон на лавку! Ишь ты, Андрей! Хорошее имечко, тебе идет!» «Вам, господин, свое тоже». «Ладно», — посмеявшись, белесый махнул рукой. «Некогда в похвалах рассыпаться. Гляжу, утихло тут все у вас». Сам Симеон владыка всех уговаривал. Андрей виновато понурился. «Крестным ходом шли». «Видать, серебришко ты пожалел, Андрюша». Нехорошо прищурился Тимофей. «Что, я мало прислал?» Бунтовщик неожиданно вскинулся. «Да, так и есть. Мало?» «Мало, так будет больше». Спокойно покивал гость. «Будут деньги, и оружие тоже будет. Быть может, уже вот-вот». «Так времечко-то упущено». Андрей, похоже, разошелся уже не на шутку. Приехал, мол, черт, наезжает, а денег не дает. Раньше надо было, раньше. «Что? Так-так все по норам и сидят? Людей верных нет? Всех похватали?» «Да не всех. Из наших никого почти что. И Епифан, и верный Фриц, и еще кое-кто. Их только свистни». «Ну вот», — пригладив бородку, хрипло расхохотался Тимофей. «А ты причитаешь?» «Я причитаю, что денег нет». «Говорят тебе, будут. Все будет. А пока вот, возьми». Сунув руку в кошель, белесый бросил на стол несколько аппетитно блеснувших кружочков. «Что смотришь? Это дукаты, золото. Пока на первое время. Людей своих верных поддержи». «Вот это другое дело». Мятежник ловко сгреб золотые в ладонь. «Теперь приказывай, господин. Что делать надобно?» Тимофей хищно осклабился. «Первым делом с княгиней вопрос решить, пока князь не вернулся. Она ведь за городом сейчас, с детьми вместе. Там, в монастыре Михайловском». «Ну вот. А мы здесь сидим. Ладно. К обеду людям своим верным обскажешь. А пока о золоте слушай». Небо уже совсем заволокли низкие серые тучи. Скрылось ласковое солнышко, закапал дождь, все сильнее и сильнее. Спавший в крапиве петух пробудился, уселся, помотал забубенной башкой осоловело, поднял к небу пропитое лицо, жадно ловя ртом тяжелые дождевые капли. Услыхав доносящийся из оконца корчмы разговор, подкрался поближе, прислушался, хмыкнул. В Михайловской обители, что за городом, за болотами, за лесами, сидела в мирской горнице великая княгиня Елена. Матушка-игуменья только что приходила, утешала, молилась за княгинюшку, за мужа ее великого князя, за детушек малых. Елена тоже вместе с ней помолилась. Теперь вот сидела, грустила, о судьбе своей думала. Правда, грустила недолго. Натура не такая была. Действий требовала. Чуть посидев, заходила княгиня по горнице, нервно руки с кольцами драгоценными потирая. Гонец, верный Феофан Стольник, вчера еще был в Новгород послан, разузнать в точности, что там да как. Может, подавили мятеж-то? Да ведь и великий князь с войском вот-вот вернуться должен. Эх, кабы не дети малые, никуда б Еленка не поехала, ни в какую обитель не подалась бы. Сама бунтовщиков прищучила. Утопила б в крови мужиков сиволапых, мало не показалось бы. Ничего, чай не первый бунт, не последний, справится князь. Или посадники да владыка Симеон да Тысяцкие уже справились. Тогда и возвратиться можно, любимого мужа встречать. А по возвращению провешь учинить великий. Чтоб кровушкой умылись тати, мятежники чертовы. Эх, скорей бы, скорей! И что там Феофан медлит? Чай не утонул ли в болоте? С него ведь станется не воин, да? Ах, кабы не дети! Не нравилась княгиня в монастыре. Кабы жизнь сложилась не так, сама была инокиней, как Софья. Софья Витовтовна, бывшая князя московского Василия жена, змея подколодная, чтоб ей ни дна, ни покрышки. Ох! Потянувшись, Елена подошла к дверям, отворила, заглянув в гостевую опочивальню. Верную Акулину, портниху, с ней в монастырь увязавшуюся, спросила шепотом. «Как детушки?» «Пят, солнце наше!» Вчера наигрались, утомились. Ну, пусть спят, сколь хотят. Что тут еще делать-то? В последние три дня почти непроглядно шли дожди, и низкое, затянутое сизыми тучами небо навевало такую тоску, что хоть вой волком. Надоелось здесь молодой княгинюшке хуже горькой редьки. Хотелось уже хоть какой-то определенности. В Новгород хотелось, а еще хотелось жаркой мужской ласки. Ах, скорее бы супруг любимый вернулся. Уж тогда-то живо все наладится, уж тогда... Елена вдруг улыбнулась. Заиграли на щеках ямочки. А все ж не так и плохо сложилось-то. Грех на жизнь жаловаться. Из презренной полонянницы великие княгини прыгнуть. И все во многом благодаря ей самой. Кто из Егора, пусть даже и родовитого, вначале заозерского властелина сделал, а потом и государя всея Руси? Ни она, ни Елена бы. Где бы был сейчас князь Егор? Навряд ли и в Заозерье даже. Скорее всего, в Хлынове. Набрал бы в атагу ушкуйников, да разбойничал бы по Волге-реке. Татарские города жег. Атаман был бы знатный, да. Но никак не князь. Не повстречайся ему, Елена, так бы и вышло все. Загордилась от таких мыслей княгинюшка. Плечики расправила. Глазками васильковыми заблестела. Вышла во двор, свистнула залихватски воинов своих созывая. «А ну-ка, построились! Хватит уже животы наедать и...» Дружинники, нрав крутой хозяйки своей зная, живенько во двор повылезали, загремели доспехами. Выстроились в шеренгу молодец к молодцу. Княгиня залюбовалась невольно, да потом хмыкнула. Жаль, маловато их. Большую часть войска великий князь с собой в московские земли забрал. Часть в Новгороде осталась. И лишь малая в бега с княгинюшкой подалась. Ну и правильно, что подалась. Семью-то княжескую защищать ведь кому-то надо. Вообще-то ждать у моря погоды нечего. Нечего. Княгиня усмехнулась. Никогда она ничего не ждала, все сама брала. Сама добивалась, даже иногда и ласк любовных у мужа. Нечего и теперь в обители этой сиднем сидеть Феофана дожидаться. Может, он и правда в болоте утоп. Жди тогда до морковки на заговенье. Вот что, парни!» Елена покусала губу и решительно махнула рукою. «Собирайтесь-ка в поход! Обратно! Посейчас и выходим!» «Дружинники! А было-то их всего пара дюжин, зато какие!» Весело отсалютовали копьями, саблями и мечами. Им тоже здесь, честно говоря, надоело. Тем более монашки какие-то несговорчивые попались, костные, нерадостные, ну разве ж так можно. Так что хорошо все, славно, в поход так в поход. Инда удальцам мечом помахати. Затрубила труба, заржали кони. Взвилось над дружиною синее знамя. И вот в этот-то, столь красивый и торжественный момент, серой мышкой прошмыгнула от ворот монашка. К великой княгинюшке, подбежав, поклонилась низко. «Там люди оружные у стен. Говорят, что гонцы. Весть от супруга твоего. Князя великого Георгия привезли послание». «Послание, говоришь? А ну-ка глянем!» Махнув рукой, Елена позвала за собою десятника, да побежала к воротам. На заборол поднявшись, выглянула. У хлипкого мосточка через протекавший близ монастыря ручей горцевали на добрых конях всадники числом человек в 100 или чуть поболее. Двое из них, спешившись, слонялись у самых ворот, видимо, дожидаясь ответа. Один, краснощекий, мордастый, княгинюшке сразу же не понравился. Второй выглядел посимпатичнее, высокий, со светлыми, словно лен, волосами и такой же бородкой. Ишь, стоят, с ноги на ногу переминаются. Давно бы в ворота загрохотали. Или князь Егор, что ли, их к вежливости приучил? Ладно. «Чего надобно?» — вытянув шею, громко спросила Елена. Да сама же ничто же сумнящейся и ответила. «А нечего тут разговоры разговаривать. Ежели послание от князя привезли, так вы двое заходите. Остальные пусть там, за мостом ждут». Монашки проворно отворили ворота, не особенно-то и серьезные, а, к слову сказать, и вообще хлипкие. Ежели у какого супостата пушки сыщутся, все, не сдобровать обители. Правда, сюда еще добраться надо, а кругом болота, ручьи, урочища непроходимые. Проезжих дорог, почитай, что и нету, разве только зимой или не в каждое лето, сушь. А сейчас вот дождило. Мокли у моста всадники. Лишь двое, мордастый и белокурый, были милостиво допущены в мирскую залу, обычно использовавшуюся в качестве трапезной для паломниц. А ныне там сидела княгиня, гордая, в золотой короне, в кресле высоком, бархатом синим обшитым. Правда, бархат-то молью побит малость. Да уж что в обители нашлось. Сидела, поджав со всей суровостью губы. «Честь свою блюла, хоть очень хотелось тут же письмишко у посланцев из рук вырвать, прочесть. А нет, не все так просто. Этикет блюсти надобно. «Милостивая государыня, кланяюсь вам от имени и по поручению, и от лица всех. Рада вас видеть, любезнейшие господа. И поначалу разрешите узнать, как доехали, как дорога, все ли по добру в Новгороде Великом, и на Москве, и в Низовских землях?» «Кланяемся вам, великая княгиня, от всего сердца, и рады высказать чрезвычайное во всем почтение и вручить письмо. Ну, наконец-то!» Елена стрельнула глазом на десятника. Тот послание и передал. Свиток печатью желтой княжеской запечатанный. «Все честь по чести, все как и должно было быть. Посидите пока, яство отведайте», — махнула рукой княгиня. «Вас в людскую проводят». Посланцы глубоко поклонились, ушли. Но вот теперь, в нетерпении сорвав печать, государыня развернула свиток, поднесла ближе к свечкам, вчиталась. «Милостивая государыня наша и супруга Елена Михайловна, муж твой, богом хранимый княже великий Георгий челом бьет». «Так...» Княгиня тут же напряглась, почувствовав всю исходящую от послания лжу. «Сразу же, с первой строчки...» Но никогда Егор так не писал. Начинал всегда просто: «Милая Леночка, здравствуй», либо вообще: «Ленка, привет». Да и она, княгиня, также подписывалась: «Люблю, жду, Лена». Так уж между ними было заведено: «Лена, Леночка, милая». А тут что? «Милостивая государыня». Ага. Ловушка. Враги. Княгинюшка сообразила это сразу. И тут же стала думать, что делать. Как быть дальше? Отсидеться в обители вряд ли удастся. Воротца хлипкие, стены одно название, от зверей только, не от воинов. Да и дружинников всего-то 2 дюжины человек, монашек и считать не надо. А врагов сотня. Кто знает, может, и пушки у них имеются. Особо-то княгиня на Забаролье не присматривалась. Нет, отсидеться не удастся. Не тот монастырь. А вот уйти... По болотам-то долго не находишь, тем более с малыми-то детьми. Значит, река. Волхов тут недалеко протекает, туда и надо, там и... Но вначале дочитать, чего там вражины злоковарные вообще хотят-то. Ага, чтоб княгиня великая с очады, с ними, злодеями, то бишь, поехала бы в Ладогу. Ага, поедет. Но нет, скорее поплывет. Так Еленка все хмырям бессовестным и объяснила, мол, детушки захворали, на лошадях уж никак не можно, иное дело на лодье. Мол, на перевозе и наняли бы, да и поплыли себе. Как раз бы и в Ладогу, да по воде-то еще удобнее, нежели по суху. Пороги вот разве что. Ну так пороги волоком, чай людишек хватит. «Ну, по реке так по реке», — покривившись, согласился Белокурый. Звали его Тимофей. А как Краснощекова звали, княгинюшка не интересовалась. Он ей вообще не нравился. Тимофей хоть с виду приятный, хоть и злодей да шпынь, а тот... Тьфу ты! На харю толстую век не смотреть бы. Уговорившись отправиться завтра поутру, гости с поклонами удалились. Елена проводила их взглядом, после чего живо позвала десятника. Обсказала все и велела быть ко всему готовым. «Всегда готов», — браво рапортовал воин. «По сейчас ребятам своим скажу». «Постой», — княгинюшка хмыкнула вдруг. «А откуда ты это присловие «всегда готов» знаешь?» «Так слышал, как великий князь говорит тако», — улыбнулся десятник. «А что?» «Ничего, ничего, иди. Предупреди поскорее воинов. А что вам потом делать, я скажу после. Пока что только одно — ничем, ни взглядом, ни видом своим татям ничего не показывать. Пусть думают, что не знаем, что беспечны, веселы». Воины в воровской сотне ночь напролет жгли костры, сушились от дождя, грелись, выставив надежную стражу на всех тропинках. Для главного же Тимофея разбили шатер чуть в стороне, подальше от шума людского до пота конского. Там же разложили и костерок, а от дождя натянули сверху рогожку. «Ох, господине!» Усевшись на только что срубленную осиновую сушину, покачал головой краснощекий. «Дозволь спросить». «Ну, спрашивай, Епифани». Усевшись рядом, Тимофей дернул шеей. «Только покороче, ага». Епифан ворошил палкой потрескивающие в костре дрова и тихо поинтересовался. «А почему мы, господине, княгиню сразу-то не схватили? Вломились бы в монастырь, да... Эки ты хват, как я погляжу!» Хрипло засмеялся главарь. «Вломились! Нас в обитель не звали, а на храпом бы вряд ли все гладко прошло. С кем ломиться-то? Да, людей у нас больше, но что это за люди? Воинов и трех дюжин не наберется. Остальные, как у вас говорят, шильники да шпыни. Одно дело кистеньком за углом помахивать, и совсем другое — на стены. Даже на такие хлипкие. Под стрелами лезть. Тать, убивец, не воин. Так что мне, Епифани, поверь, все к лучшему делается. Ты, кстати, кого-нибудь лодки нанять послал?» «Послал, господине. К завтраму, я чаю, будут лодки». Разогнав дождевые тучи, разливался, плыл над городом колокольный звон. Басовитой струной гудели колокола Святой Софии. Чуть ниже тоном вторили им колокольни Неревского конца. Не отставали и на Людином, а с того берега нетерпеливо откликалась с каменного храма Иоанна на опорках, с белой церкви Бориса и Глеба, с изысканно одиноко красивой камерной Федора Стратилата, с других по всей торговой стороне, где колокола ничуть не хуже, чем на Софийской. Под колокольный звон с головного струга сошел на пристань сам великий князь. В валом плаще, в золоченой миланской кирасе, при палаше, серебристым с развивающимися перьями шлеме. «Князь! Князь вернулся!» Перешептывался, ликовал народ. «Слава тебе, Господи! Теперь уж у нас все будет мирно! Уже приструнит бояр, а то совсем распоясались кровопийцы! Чернь! Чернь накажет! Хватит уже чужие хоромы жечь! Князь, князь великий вернулся! Слава тебе, Господи, слава! Святая София!» Дойдя на берег детинцу, князь обнялся, облобызался со встречающими его лучшими и сыновитыми людьми. Архиепископом Симеоном, с Тысяцким, с посадниками Федором Тимофеевичем, Семеном Васильевичем, Алексеем Игнатьевичем да прочими. Радовались посадники. «А у нас тут, княже, разор едва не стал. Мужики худые поднялись, чернь гнилозубая». «Да не токмо одни мужики, хуже дело!» Торговая сторона на Софийскую встала, едва утихомирили всех. «Да и посейчас еще кое-где пылает!» «Да...» — покачал головой Егор. «Знал бы, раньше вернулся. Эх, когда еще мечтал световой телеграф поставить? Ладно, займусь. Жена моя где? Что-то не вижу». «Супруги твоей, дражайшей княгинюшке, в монастыре покуда сидеть прошено. Покуда ты не придешь». Вожников усмехнулся. «Ну вот, пришел. Сейчас чуть отдохну, да за супругой своей и за чадами самолично отправлюсь. Обитель-то не так далеко, полагаю. Да уж не шибко далече. Ну вот и славно. А уж потом, как семью привезу, за пир. Делами же завтра займемся. Уж не думайте, учиним сыск. На то, государи, надеемся, на то и уповаем. Сирых нас рассуди, разберись во всем, накажи, кого надо». «Разберусь, разберусь, не сомневайтесь», — ухмыльнулся в усы князь. «Это ж моя работа вообще-то». К обители Егор с дружиной подъехал лишь к вечеру, покуда собрались, покуда проводника надежного нашли, да потом 3 часа по болотам плутали, не такой уж и надежный оказался проводник. На силу к монастырю вышли. «Уехала, уехала вчера еще», — обсказала все настоятельница. «И сочады, и домочадцы. Как от тебя, великий государь, письмо получила, так и снялась. Ты ж сам людей за нею прислал». «Людей? Письмо? Да что ты такое несешь-то?» До знаменитых волховских порогов до Волока оставалось не так и много, наверное, 1/2 дня пути, а то и того меньше. Княгиня хорошо знала это, впрочем, виду не показывала. А дабы отвлечь внимание врагов, как бы невзначай поинтересовалась, почему, мол, в Ладогу идем, а не в Волхов? Ответ последовал незамедлительно. «В Новгороде-то мятеж, а в Ладоге спокойно. Там и подождать можно, покуда утихомирит князь великий бунтовщиков. В монастыре-то опасно. Слишком уж от мятежников близко. Вот венценосный супруг и беспокоится. Воинов он послал». «Ну, что-то типа этого Еленка и ждала. Головой кивнула, да на корму к детям. Там, в каюте, каморке кормщика они и расположились. А воины вокруг чужие, из своих только 3 во главе с десятником. Остальные в других ладейках да на челноках, коих не так уж и много наняли. Все, что были. 2 насадов купеческих конфисковали, да с перевоза лодки. Даже рыбацкими челнами не побрезговали. Вон! Видно дружинников своих. Плывут рядом в челне, гребут сердешные, стараются от ладей не отстать. А те паруса подняли, ветерок-то поднялся попутный. Широка река Волхов, от одного берега до другого, почитай, 1500 локтей, а то и того более. Не каждый пловец переплыть осмелится. Течение вроде б и незаметно, а как налетит ветер, так ходуном ходят волнищи. Коль повернешься бортом, так запросто перевернут ладейку. Берега вокруг тянулись пустынные, лесом хвойным поросшие. Деревни попадались лишь изредка, да и те едва видны были. Широка река, а суда шли почти что посередине. Пороги впереди, пороги, Волок. Единственная княгиня надежда, понимала Елена. После Волоков-то до Ладоги малость останется. Плыви себе да плыви, а в Ладоге уж точно ничего хорошего ее не ждет. Недаром шпыни так туда стремятся. Значит, надо до Ладоги все успеть. На порогах? Вряд ли и выйдет. Там-то шпыни внимание свое утроят. Не позволят добыче на волоке ускользнуть, воинами окружат. Значит, раньше освободиться надо. А как? Думай, Елена, думай, ты ж умная. Недаром из простого ватажника князя великого сделала. Да что там князя? Императора. Наняв 3 челна, не побрезговал и рыбацкими, уж какие были. Князь Егор с частью воинов пустился в погоню по реке. Остальная же дружина пробиралась берегом, не шибко-то обжитым, бездорожным, болотистым. Одно было хорошо. Уже знали наверняка, что гнусные тати, обманом захватив в полон княгиню да дедушек его, Мишу с Аннушкой, пустились в путь к Ладоге. О том поведали рыбаки да оставшиеся без ладьи купцы. «Нагоним!» Подгоняя гребцов, покусывал усы вожников. «Не у порогов, так в Ладоге! Некуда им от нас деться!» Говоря так, князь подбадривал себя. Деться-то из Ладоги как раз было куда, особенно ежели покачивался у пристани какой-нибудь морской кораблик. Вышел в Нево озеро, потом по Неве реке, в Балтику, а там все дороги открыты. Эх, была бы связь, связался бы сейчас с крепостью Орешек, что в истоке Невы. Перекрыли пшильником поганым дорожку. Господи, и когда еще собирался светотелеграф устроить? Все как положено, с зеркалами, по ночам с факелами горящими. Собирался, да все как-то руки не доходили. К тому же, в полном соответствии с местной погодой, большую часть времени светотелеграф бы просто простаивал. Ну... Хоть какая-то связь бы была. А так пришлось послать в крепость гонцов. Успеют ли? Князь посмотрел на взмокшие спины орудовавших веслами воинов. «Скорее, ребятушки, скорее! Догоним! Каждого соболей шубой пожалую!» Солнце уже клонилось к вечеру, пряталось, золотилось за вершинами елей, росших по крутым берегам. Река стала уже, течение резко усилилось, тут и там крутились уже буруны. И суденышки заметно покачивало, а один челнок так и вообще чуть не перевернуло. «Там слева протока прокопана, господине», пояснил главарю татей кормщик. «В обход порогов как раз для лодий. Пройдем дотемно. А уж потом заночуем». «Нет уж», — обернувшись, жестко бросил Белесый. Красномордый Епифан подобострастно звал его господин Тимофей. «До самой Ладоги без остановки пойдем». «Ночью? А что такого? Течение там бурное». «Нет». «Тогда в чем дело?» Кормщик покачал головой. «Мелей много. Можем не заметить, застрять. А внимательнее смотреть надо». Тряхнув головою, усмехнулся главарь. «Осторожно пойдем, приглядываясь. Тем более и ночи-то сейчас слава Святой Деве светлые. Да ты не бойся, мужик, награжу щедро». Разбойник шевельнул пальцами, засиявшими на солнце золотыми перстнями. Особенно сильно блистал самый крупный, с красивым голубым камнем. Когда повернули к берегу, княгиню с детьми заперли в кормовой каморке. К тому времени знатная пленница изучила свое узилище весьма хорошо и теперь прекрасно знала, что делать. Для чего и прихватила незаметненько валявшуюся на дне ладьи уключину, которая и расшатывала сейчас подгнившие кормовые доски, шепотом наставляя внимательно слушавшего сына 7-летнего отрока Мишеньку. «Проток — это не широка, чай. Я первая вылезу. Ты мне Аннушку и подашь. А потом и сам, осторожно, брызги не поднимая, выберешься. Плавать-то как, не забыл? Да что ты, матушка!» — сверкнул синими глазенками отрок. «Я и под воду могу, и... Каталонцы наши меня плавать учили, помнишь? Алеша Зубов, Рванов Гостиниц, да Рыбин Иван. Хорошие парни, зря батюшка их на родину отпустил». «Зубов, Рыбин, Рванов», — осторожно вытаскивая досочку, повторила княгинюшка. «Беззубый, Рыбина и Рвань. Так их там у себя в Манресе звали. Потому и отпустил их князь, что хорошие люди, верные. За королем Леона присмотр постоянный нужен». Мишенька вдруг округлил глаза. «Ой, матушка, вон уже и водицу видати. Посейчас и вылезаем?» «Нет». Елена склонилась над проделанную дырою. «Чуть позже. Но уже надо готовыми быть. Рубаху сымай, порты. И я платье скину. Аннушку подержи. Да не разбуди, смотри». Эх, только бы не заплакала, не закричала. Крепко спит-то. Макового отвару дала, у кормщика было. Снаружи вдруг резко стемнело, да и течение стало заметно спокойнее. Судя по всему, ладейка вошла, наконец, в протоку. Княгинюшка, обняв сына, погладила его по голове. «Ну, пошла я. Как скажу, Аннушку мне подаешь». Ловкая, гибкая, словно пантера, молодая женщина юркнула в щель, проскользнула, мягко войдя в воду. Да, встав на ноги, глубины-то оказалось по шею, вытянула руки. «Давай!» Приняв спящую Аннушку, бочком прошла к берегу, положив дочку на траву. Выбралась. Оглянулась, подхватив вынырнувшего Мишу. «А мы теперь куда, маменька?» Елена улыбнулась. Давно уж она все продумала. «Деревню на холмах видишь? Угу. Так мы туда пойдем? Ой, славно, а то есть уже хочется». «Не совсем туда, чадо». Укрывшись в зарослях ивы, княгиня осторожно раздвинула ветки, всматриваясь в кисельную полутьму белой июльской ночи. Суденышки неспешно пробирались протокою. Точнее, прокопаю. Одно за другим, головная ладья похитителей уже удалилась шагов на полтораста. И, похоже, тати еще не заметили пропажу. Впрочем, скоро заметят. Времени до того оставалось немного. «Я чаю, там у деревни и пристань есть. Там мы возьмем лодку». «Украдем? Да, маменька?» «А хоть бы и так. Спасаться-то нам надо, чадушка». Невдалеке от порогов Егора вдруг что-то словно ударило в голову, да так сильно, что князь пошатнулся, едва не полетев за борт. В глазах вспыхнула какая-то зелень, а потом и вовсе вдруг потемнело кругом, словно бы внезапно сделалась вдруг ночь. Не летняя, осенняя, темная, с черной водой реки, отражавшимися в ней желтыми холодными звездами. И чем-то большим, сияющим волшебным светом, видимым из самого дальнего далека. Князь вскинул голову. Плотина. Залитая электрическим светом плотина, строение в стиле 20-го века годов. Волховская ГЭС, творение знаменитого инженера Графтио, один из первенцев советского плана Гойл-Ро. «Княже! Княже! Что с тобой, княже?» Вожников тряхнул головой, улыбнулся воинам. «Все по-прежнему. Река, раннее летнее утро, светлое, с белесым небом и ревущие впереди пороги. «Приготовить стрелы! Ручницы заряжай!» — живо распорядился князь. «Сворачиваем к протоке. Как прикажу, стреляйте без раздумий в первый же встреченный челн». Лодки быстро поплыли протоку, на берегу которой воины князя заметили бестолково бегающих парней, отроков. Вожников мазнул рукой, и один из воинов тут же перемахнул на берег, спросил, цокая по-новгородски: «Подстоя газите, рубяты! Ишем! Ицтозовы ишете! Целнок наш увели! По ночи ишо!» «Челнок!» — насторожился князь. «И кто ж его увел? Что, какие-то лихие люди были?» «Лихие, не лихие, а были!» Трое отроков лет по 12 подошли к протоке, к челнам, да, увидев богато одетых людей, ратников поклонились. «Цузые, не по-нашему говорили, один кормщик из наших, Глотов Степан. На лодье, на целнах больших плыли, наш не должны были украсть». «Ясно», — покусав губу, Вожников приказал воинам грести живее. Кто бы мог украсть челнок, у Егора сомнений не имелось. Конечно же, пленники. Княгиня. Не зря ведь видение было, не зря. Хорошо свою супружницу зная, князь ни секунды не сомневался в ее способности к любой авантюре. Увидела первую же возможность бежать, тут же ею и воспользовалась, и чад, конечно же, с собой прихватила. Вот только куда сии беглецы подались? Конечно, ежели сказать, не рассуждая, так назад, к Новгороду. Однако, ежели чуть подумать, так и станет ясно, что не туда. Но где там княгинюшке против течения выгрести? Даже если и Феофан с нею бежал, все равно тяжковато. Значит, вниз по течению поплыли, а там, к берегу, «Да ветра в поле ищи!» «Вниз идем! Быстрее, парни, быстрее!» Спустившись по течению версты на полторы-две, княжьи ратники вдруг увидели жмущуюся по левому берегу суда челны и небольшую купеческую ладейку, насад. «Они!» «Тати!» — тихо промолвил князь. «А ну давай туда! Живее! Луки! Ручница, готовьте!» Они даже не вступали в разговоры. Князь отдал приказ стрелять сразу же, как только челны подошли к шильникам ближе. Рявкнув, ручница разнесла в щепки корму головной ладьи, следом полетели меткие стрелы. Услыхав выстрелы, вздрогнул пробиравшийся росший на склоне холма березовой рощицы белокурый Тать Тимофей. Вздрогнул, сплюнул досадливо, обернулся. «Кажется, мы немного задержались с поисками Епифана. Я бы даже сказал, опоздали». «Думаешь, господин, погоня?» Краснорожий схватился за саблю. «Да мы их в раз!» «Разбойные морды против отборной гвардии императора Руси!» Сверкнув глазами, презрительно ухмыльнулся главарь. «Не смеши мою япончу. К тому же мы не знаем, сколько их. Но наши люди ведут бой». «Пусть ведут. Это хорошо. Мы же с тобой, Епифани, возвращаемся в Новгород. Не вышло с княгинью. Не беда. И, может быть, вовсе не худо, по крайней мере, император не будет нам мстить лично. Да и вообще успокоится. А нам-то на руку. Так что в Новгород, мой забубенный друг Епифани, в Новгород идем». Разбойники скрылись в роще и через некоторое время уже вышли на широкий московский тракт, где вскоре прибились к вологодским купцам, неспешно продвигающимся длинным обозом к новгородскому торгу. Князь Егор выскочил на берег первым. Веркающий на солнце кольчуге с непокрытой головой, с обнаженной саблей в правой руке и острым кинжалом в левой. Из зарослей навстречу сразу ринулись двое. Одного князь успокоил саблей, а вот с другим, высоким и тощим ратником в длинной, чуть ниже колен байдане, сплетенный из круглых расплющенных колец, пришлось повозиться. Тощий-то оказался умелым воином, ловко отразив первый удар, отпрыгнул в сторону, выставляя вперед тяжелую татарскую саблю. Вожников снова атаковал, клинки скрестились, послышался лязг. То ли железо, то ли крепко, с нешуточной ненавистью сжатых зубов. Вот вражина отпрыгнул и тут же, изогнувшись, ударил целя сопернику в шею. Князь чуть отпрянул. Подставил под острие вражеского клинка зерцало. Тем временем перевернув в левой руке кинжал, чтобы было удобнее метать. И вот выбрал момент, отвлек внимание тощего выпадом, метнул. Тяжелое лезвие угодило в правый глаз супостата. И что там дальше было, Вожников не видел, не ждал. Отпихнув падающее тело ногой, побежал вперед к рощице, соображая, что не зря же шпыни высадились на берег именно здесь. Значит, что-то такое увидели, что-то их подтолкнуло. В рощице завязалась сеча. Слава богу, не так уж и много оказалось врагов, но тем не менее. Вокруг слышались ругательства и предсмертные крики. Скрежет и звон клинков, стоны и хрипы. Вся музыка скоротечного рукопашного боя. Перестали свистеть стрелы, и ручницы прекратили палить. Сложно было целиться в роще, да и вообще. Потеряв человек 7, враги как-то быстро отошли, растворились в лесах. Особенно их и не искали. Не было в достатке людей. Да пес с ними, супостатами. Пущай уходят, лишь бы... «Егор!» Едва затихший шум битвы вдруг сменил пронзительный крик. «Егор! Князь мой! Любый!» Вожников, закусив губу, швырнул в траву окровавленную саблю, заключил в объятия подбежавшую жену, поцеловал крепко, глядя в васильково-синие глаза, гладя золотистые волосы, словно напоенные ласковым летним солнцем. «Милая моя, Люба, ну как ты тут без меня? А дети? Чадо-то наши где?» «Во вражке укрыты». Схлипнув от радости, Елена махнула рукой. «Ждут. Идем же». Непонятно было, кто кого брал, кто на кого нападал первым. Муж на жену или жена на мужа. Верно, оба старались, оба неистовали. Только нынче полем боя была постель. Широкая княжеская ложа в опочивальне, в бывших купеческих хоромах богатых купцов Амосовых, что давно уже перебрались в Холмогоры по каким-то своим делам. Амосовские-то палаты первым подворьем княжеской четы и были. Туда и перебрались знатные погорельцы с сочадами своими и домочадцами в ожидании, покуда на Прусской улице не отстроят усадебку. «Ах, милый!» Голая Елена, встав над грудью лежащего на спине супруга, хищно сверкнула глазищами. «Знаешь, как хочется тебя укусить почему-то?» «Кусай!» Погладив жену по бедрам, Егор рассмеялся. «Хоть всю руку скушай!» «А и скушаю!» «А чего ж?» Княгинюшка в который раз уже за ночь набросилась на мужа, словно прыгнувшая на добычу рысь, притянула к себе, прижалась всем своим молодым женским телом, истосковавшимся по мужской ласке. Горячие бедра красавицы пришпорили Егора, словно застоявшегося без дела коня, коими княгиня распоряжалась столь умело и властно. Впрочем, и сам великий князь бревном не лежал. Действовал словно охотник, словно настороженный капкан, в который вдруг угодила добыча. Оп! И уже Еленка оказалась под ним, вытянулась, закатывая глаза, застонала. И волосы разметались сусальным золотом, а руки, казавшиеся такими нежными, тонкими, руки прижали Вожникова со страшной непостижимой силой, которую, верно, уж никак нельзя было бы ожидать от всей синеглазой красы с тонким станом и грациозными повадками лани. «А вот поди ж ты! Любовная игра нынче больше напоминала схватку, а ласки — захваты и приемы какой-то борьбы, где каждый хотел добиться победы любой ценой. Вот Егор чуть прикусил зубами набухшую от любовного сока грудь, чувствуя, как напряглась, как застонала супруга, как изогнулась, забилась под сильными ладонями разгоряченное нешуточной страстью женское тело, казавшееся таким податливым, а нет. Наслаждаясь, княгиня умело брала свое. Оба стонали, закатывали глаза, наслаждаясь друг другом, предаваясь бурной и жаркой страсти. Лишь к утру, сменившиеся нежными ласками, ничуть не менее возбуждающими. Ничуть. Милая моя, милая. Князь поцеловал жену в шею, провел ладонью по спине, чувствуя под шелковистую кожей твердые косточки позвоночника, ребра. Ты моя добыча. Нет. «Это ты, моя!» Еленка повернулась, уперлась твердыми розовато-коричневыми сосками в широкую грудь Егора. И на этот раз осторожно, нежно накрыла губы мужа своими, чувствуя жаркие ладони спиной, бедрами, лоном. Прижалась, выгнулась, прикрыла пушистыми ресницами васильковые очи, застонала. Утром оба забылись во сне, не чувствуя ни веселого тепла, заглянувшего в окно солнца, ни духоты, ни дыма чадящей догорающей свечки. Слуги, все понимая, остерегались будить, ходили на цыпочках. И лишь ближе к обеду в дверь опочивальни несмело постучал сбежавший от Тати Феофан стольник. «Симеон, владыка, к вам, государя!» Вожников приподнял голову. «Симеон!» Очень хотелось послать визитера к ляду, однако нельзя. Все ж архиепископ, да и друг, правда, дружился клирик больше с Еленкой. Пряча усмешку, князь тихонько зажал спящей супружнице ноздри. «Тьфу ты!» Выркнув, тут же проснулась-то. «Ну что пристал-то? Поспать-то дай, а!» «Хватит дрыхнуть, Леночка!» Князь громко расхохотался. «Дружбан твой припожаловал. Встречай!» «Что еще за дружбан?» Зевнув, потянулась Еленка. «А так у тебя их несколько?» «Да ну тебя!» Княгиня сбросила одеяло, уселась на ложе. Нагая, красивая, сонная, с рассыпавшимися по плечам золотом волосами. «Давай, давай, одевайся!» — пощекотал жену Вожников. «Говорю же, архиепископ пришел. Симеон, владыка, пожаловал. Неудобно духовное лицо ждать заставлять. Неудобно на потолке спать, одеяло падает». Проворно натянув платье, буркнула княгиня. «Ну-ка, застежку помоги застегнуть». «Красивая какая!» Поднялся, наконец, и Егор. Еленка хмыкнула. «Еще бы! Миланских ювелиров работа. 100 флоринов, как с куста!» «Да я не про застежку, я про тебя». «Говоришь, 100 флоринов стоишь? Я бы, может, и больше дал». «Ну, хватит уже насмехаться», — отмахнулась княгинюшка. «Пояс лучше подай, ага». «Долго ты собираешься, милый? На себя посмотри». «Так я уж готов». «Ага, готов. Так босиком ко владыке и выйдешь». Вышли князь с княгинью как положено. Приняли высокого гостя в трапезной. Заодно и сами кваском хмельным угостились. Ну а дальше пошел разговор. Государь с государыней поблагодарили архиепископа за то, что тот с посадниками унял мятежников, не дал разгореться бунту. Владыка довольно пригладил бороду. «Да уж, пришлось крестным ходом пройтись. Еле уняли буянов. Вот я и думаю, надолго ли?» «Что значит «надолго»?» Нахмурясь, переспросил Егор. «Думаешь, угли еще тлеют?» «Так не все затушить успели, государь. Без тебя следствие до суд вести как? Мы ж софийские. Сославны, скажут, рука руку моет. А ты у нас сам по себе великий государь-князь. Для тебя все равны, тебе и вера». «Оно так». Вожников согласно кивнул и пристально вгляделся в темные себе на уме очи архиепископа. «Чую, ты еще что-то сказать хочешь?» «Да, княже». Не дрогнув, выдержал взгляд Симеон. «Есть у меня подозрение, что к углям тем тлеющим кто-то дровишки подбрасывает. Кому бы и надо-то? А что? Врагов у нас мало». Недобро прищурясь, вступила в беседу княгиня. «Витовт, Егайло польский, обиженные сыновья Тахтамышевы. Все никак не простят, что мы бабу на ордынский престол посадили. Да и Василий московский князь тоже, я чаю, силу прежнюю восстановить хочет. Думаю, супружница его змея подколодная Софья подзуживает в обители Вознесенской инокини сидючи. А как же? Обитель-то в Кремле? Там и Василий рядом, уж куда как удобно. Ох, зря я ее тогда не...» Елена оборвала фразу. Не архиепископа постеснялась, больше мужа. Он ведь тогда отговорил от убийства. Мол, в монастырь сослать и все. «Да этакую-то змеищу давно надобны раздавите». Княгинюшка и собиралась послать в Вознесенский монастырь своих надежных людей. Да как-то и не собралась. То одно отвлекало, то другое. А пуще того, мужу не хотела подставиться. Тот-то бы сразу понял, кто убивцев прислал. «Так...» Подумав, князь пристукнул ладонью по столу. «Про больших врагов пока не будем особо думать. Посмотрим вещи конкретные, новгородские. Откуда про дровишки сведения, владыко? Тысяцкие сведения собрал, посадники?» «У них тоже есть, явятся, доложат». Симеон махнул рукой и перекрестился на иконостас в красном углу своего новгородского письма в серебряных окладах иконы. «Одначе и без того все ясно. Достаточно уличанские веча послушать. Баламутят, баламутят там народец, на бунт подзуживают. Мол, суд степенной неправый, им княжий нужен. Да и стрегольники главы подняли. Чую, деньгу хорошую отрабатывают, чую. Разберемся», — веско промолвил Егор. «Получат вечники уличанские и княжий суд и следствие. Сегодня же и начнем. С Богом!» Как выяснилось уже к вечеру, начальник городского ополчения, Тысяцкий Федот Анисимович, да один из самых авторитетных посадников Федор Тимофеевич, уже велели схватить допытать уличанских баламутов с торговой стороны. Правда, пока ничего толком не вызнали. Наверное, плохо пытали. «Ничего толком не говорят, гады!» Вечером за беседой признался рыжий Федот Анисимович. «Мол, токма суда справедливого жаждут». Князь повел плечом. «Так, может, и вправду жаждут? Истинные злодеи-то открыто себе на погибель. По улицам орать не будут. С чего, говорите, все началось-то? С некоего шпыня посадского. Именем Степанку!» Дородный посадник Федор Тимофеевич потряс бородой. «Из боярина Данилы Божина, что с Козмодемьянской!» Тут же дополнил Тысяцкий. «Сперва промеж ними кутерьма случилась. Уж и не понять, кто там первый начал. Степанку чтоб не убег. Я велел в оковы да в подвал посадить на детинце. А боярин Божин, он, когда скажешь, явится со всем усердием. «Хорошо», — покивал Егор. «Завтра же и позову. Да и Степанку ко мне приведите». На том и расстались. Посадник с тысяцкими, бояре, истинные аристократы из 100 золотых поясов, кланялись искренне. В Новгороде великого князя любили. И за справедливость, а во многом за то, что в чисто городские дела не лез, во всем полагаясь на местные новгородские власти. И лишь в исключительных случаях, вот как сейчас, брал бразды в свои руки. «Ну что скажешь, милая?» После ухода гостей князь искоса посмотрел на супругу. «Что-то в тихости сегодня сидела. Небось, что удумала?» «А что тут думать-то?» — хмыкнула Еленка. «Софья дорожка ведет. К Витовту». «Ну, это в общем. А что скажешь по уличанским делам?» Княгиня прикрыла очи. «По уличанским делам тут еще розыск вести надо». «Умница!» — восхитился князь. «Я вот думаю, не выпустить ли завтра Степанку? А то как-то несправедливо получается, вроде равные в споре стороны. А один в узилище, другой же у себя на усадьбе. Ведь так?» «Нет, милый, не так». Еленка сверкнула глазами, даже приподнялась в кресле. «Вот уж спорщица-то была, не корми хлебом». И любила, очень любила, когда князь с ней советовался. Ничтоже сумняшися, полагая, что все успехи Егора достигнуты благодаря ей. Она ведь главная-то советчица. Вот и сейчас. «Не так ты мыслишь, венценосный супруг мой». Жемчужно-розовые губы княгинюшки изогнулись в столь холодной улыбке, что Егор невольно поежился, подумал вдруг. Верно, именно с такой улыбкой инквизиторы отправляли на костер Джордано Бруно. «Божен — человек благородный, боярин, а Степанка — простолюдин», — между тем продолжала Елена. «Это, как ты говоришь, факт, каким бы эти оба сами по себе ни были. Для благородного мужа главная честь, для простолюдина — злато да серебро. Похвальба благородна, жизнь за святую Софью отдайте. Простолюдин же санями новыми, да платьем, да хоромами хвалится. Если простолюдины, пусть и купчины богатые, и житьи не бедные люди, к власти придут, все, конец Новгороду. Продадут ради брюха своего, продадут все». Ибо никакой чести у простолюдина нет. Есть только алчность, бесчестие. Утробу свою тешат, о городе не думают. Мысли сии только благородным под силу. Потому правильно Степанку схватили. Не схватили бы, убежал, затаился. А Божен слово боярское дал. Тем более усадьба у него, да добра много. «Вот-вот!» — в задумчивости покивал Егор. «Усадьба, добро!» «Вот именно!» «А что касаемо многих новгородских бояр...» Княгиня тут же перебила. «Многих новгородских бояр я бы мужами благородными не назвала. Скурвились. Злато вместо Господа до святой Софии ставят. А ты у нас бессеребреница, как я погляжу!» Разозлился на шибко умные речи князь. «А ну-ка, ежели бы с тобой в нищете жили?» «Могли бы и в нищете», — спокойно возразила Елена. «Только ведь, окромя Божьего соизволения, еще и каждый своего счастья-несчастья кузнец». «Ну-ка бы мы с тобой не шевелились. Где были тогда?» «Что, скажешь, не права я?» «Да права, права». Егор пошел на попятную. Надоело уже спорить с женой. Тем более та вещь-то говорила правильные. Для той эпохи правильные. Ну, так у каждой эпохи и психология своя. Совершенно верно Леночка про боярда простолюдинов сказала. Все так. К власти-то не народ рвется, а те, кто от имени народа править хотят. Люди себе на уме, алчные да бесчестные. Санями новыми да шапками друг перед дружкой, такими же простолюдинами плебеями хвалятся. Чертей подобных и пытать не жаль. А если заворуются, так и казнить лютой смертью. А иного и не поймут, благородства, чести в крови нету. Совершенно правильно не пускают боярина вече мужиков-шильников. Нечего алчным хитрованам во власти делать. Ах! Егор неожиданно улыбнулся. Все ж повезло мне женой, умная.